Глава 8. Крепость, верхний уровень. Кабан толкнул плечом дверь из грязного серого пластика и сунул в проем пулемет. За дверью было темно. Серый рассеянный свет, падающий в провал, сюда не доходил. Не опуская ствол, кабан левой рукой включил фонарик. Желтое пятно упало на бетонные ступени. Здоровяк оглянулся на ожога. «Туда!» — кивнул капитан, снимая автомат с предохранителя. Кабан шагнул внутрь, за ним скользнул винт, водя калашом из стороны в сторону. Это была лестница, запертая в глухой бетонный мешок. Стены кое-где покрыты желтой плиткой, в других местах неровно наляпанная штукатурка. Кабан спускался вдоль перил. Винт крался у стены, подняв оружие. Следом шли остальные. Придерживаясь за пояс лесника, Настя с любопытством и испугом крутила головой, пытаясь узнать что-то знакомое. «Дверь!» — крикнул снизу кабан. Ступени были усеяны мелким мусором. Осколки кафеля хрустели под ногами. «Что за дверь?» — спускаясь вслед за Настей и лесником, спросил ожог. «Открыто?» «Заперта!» — отозвался винт, изучавший замок. Настя выглянула из-за плеча лесника, который остановился на нижних ступенях последнего пролета. Над ними на площадке стоял Жарик спиной к стене. Ствол печенега был направлен вверх. Костя вытянул тощую шею, изучая бронированную дверь, перекрывающую выход на этаж. «Такую тротил не возьмет», — скорбно сообщил он. «Ижу понятно», — ухмыльнулся винт. «Но для этой красавицы у меня другая штука есть». Он обернулся. «Кабан, доставай». Настя с любопытством следила за винтом, который поднес к электронному замку небольшую коробку с жидкокристаллическим монитором и рядом кнопок. На экране замелькали зеленые цифры. Прибор защелкал. Наконец аппарат пискнул, на мониторе застыли какие-то цифры. «Давай, братан!» Винт отступил, а кабан плечом налег на броню. Толстая дверь стала медленно открываться. Ожог с винтом стояли рядом, подняв оружие. Кабан вошел первым и сразу отступил в сторону, удерживая помещение за дверью под прицелом. Жарик замыкал. «Закрывать?» — прогудел он. «Оставь!» — бросил ожог, вынимая план. «Мы на втором охранном уровне. Впереди полигон. Смотрите в оба. Кабан вперед, винт второй. Пошли!» Здоровяк чуть помедлил, подозрительно оглядывая потолок. Металлические плиты были пригнаны ровно, стык в стык, нигде не намека на отъезжающие панели, люки или что-то подобное. Расположенные через каждые 3 метра плоские лампы тускло светились. «Вперед!» — нетерпеливо повторил ожог. Кабан медленно двинулся вдоль левой стены. Винт пошел по другой стороне коридора. Стены тут были обшиты металлическими листами. Между ними от пола к потолку протянулись узкие подпорки. Лесник поднял голову. «Это видеокамера?» — негромко спросил он. Ожог проследил за его взглядом. В углу под потолком из подпорки выпирала черная пуговица, похожая на головку болта. Капитан сделал еще шаг. Пуговица едва заметно повернулась. Тогда ожог поднял автомат и выстрелил. Она взорвалась, из дырки выплеснулась струйка дыма, запахло паленой изоляцией. «Глазастый, борода!» — похвалил винт. Ожог молча шел дальше, не опуская автомата. Жарик, поравнявшись с лесником, презрительно покосился на него. «Типа пригодился?» — он плюнул сталкеру под ноги. «Отрабатывай давай, чтоб не зря тебя тащили!» Кабан сказал. «Впереди зал!» Теперь стало видно, что коридор выводит в большое круглое помещение с покатым потолком и дверями по окружности. Почти все они были открыты. В стене напротив большое окно, забранное толстым стеклом и решеткой. Помещение за ним скрывал мрак. На потолке горели лампы, но так высоко, что свет почти не доходил вниз. Зал был погружен в полутьму. Кабан осторожными шагами, подняв пулемет, вдоль стенки приближался к залу. Винт, оглянувшись, спросил. «Куда нам, командир?» Ожог не успел ответить. С потолка донеслось гудение. «Назад!» — крикнул капитан, отпрянув к стене. «Девчонку прикрыть!» Лесник задвинул Настю себе за спину, снял с плеча двустволку. Кабан вскинул печенек, повел стволом из стороны в сторону. С потолка зала упала решетка и перекрыла выход из коридора. Прутья плотно вошли в гнезда в полу. Здоровяк шагнул к ней, сильно дернул. Решетка не шелохнулась. «Хых, крепкая!» — сказал кабан. «А Откуда здесь вообще электричество? Встав у решетки, Ожог осмотрел зал. Двери по окружности одна за другой закрывались. Слышались щелчки замков. Откуда энергия поступает? «Капитан!» — позвал сзади Жарик. Все оглянулись. Пулеметчик стоял в конце коридора возле бронированной двери, через которую они вошли. Ожог бросился к нему. «Держи ее!» — заорал он. Жарик уже и сам догадался. Налег плечом на дверь, но она легко сдвигала его. Подошвы скользили по полу. Жарик, ругнувшись, отскочил. Бронированная плита закрылась, громко щелкнул замок. Ожог остановился, окинул дверь взглядом, крикнул. «Винт, сюда!» Жарик вытащил из рюкзака прибор винта, поспешившего к ним. Десантник схватил пластиковую коробочку, поднес к замку, примерившись, вонзил куда-то в щель игольчатый штекер на конце проводка, потом приставил к металлу магнитную присоску. Нажал, на мониторе замигали красным какие-то буквы. «Дверь заблокирована», — сказал он. «Ничего не могу сделать». Кабан, все еще стоящий у решетки перед залом, крикнул. «Эй, гляньте, это что такое?» В полу зала было множество небольших круглых отверстий. Из них полилось тяжелое красное сияние, пошел дымок. И вдруг выплеснулись струи раскаленного газа. Загудело, струи слились в пылающий круг. Жар пошел во все стороны. Кабан отступил на шаг. Решетка начала нагреваться. «Жарко!» — воскликнул он потрясенно. Лицо великана покраснело, на лбу выступил пот. Он стал медленно пятиться вглубь коридора. «Что это? Откуда?» — пробормотал Винт, глядя на решетку. Воздух в зале дрожал и плавился. «Может, имитация аномалии?» — предположил лесник. Настя во все глаза глядела из-за его плеча, держась за локоть сталкера. Ожог прошел мимо пятящегося кабана, остановился. «Винт, что с дверью?» — крикнул он. Искусственная жарко гудела ровно и сильно, заглушая голоса. Десантник развел руками. «Три раза пытался. Кто-то заблокировал доступ к кодам. Замок не принимает пароль». «Да нас поджарит сейчас!» — с тревогой пробасил Жарик, опуская печенек. «Но ведь огонь сюда не доходит!» — Настя посмотрела на лесника. Тот качнул головой. «Кислород выгорает. Если здесь все герметично, а жарко будет гореть долго, задохнемся». Винт обернулся к подрывнику. «Костик, ну чё?» «Тротил эту дверь не возьмет!» — уныло произнес тот, пожимая костлявыми плечами. Ожог озирался. Правый глаз его налился кровью, шрамы на лице побагровели, кожа натянулась, казалась твердой и маслянистой. Он сунул автомат стоящему рядом Косте, скинул рюкзак, открыл, вытащил небольшой приборчик с дисплеем и кнопками на пластиковом корпусе. Лица стоящих в другом конце коридора людей раскраснелись, по ним катился пот. В зале отдельные струи газа уже невозможно было разглядеть, они слились в круглые огненные облака, раскаленно-багровые, дрожащие. Низкий гул наполнял помещение. Горячий сухой воздух был насыщен запахом разогретого железа. Ожог пошел в сторону жарки вдоль левой стены, приставив к ней широкую чашечку на боку прибора. «Капитан!» — позвал Винт беспокойно, но тот не ответил. Сухощавая подтянутая фигура мелко дрожала на фоне раскаленного жерла коридора. «Что он делает?» — испуганно крикнула Настя. Ожог зашел настолько далеко, насколько позволял жар. Прикрыв локтем лицо, он вытянул руку, искоса глядя на показания прибора. Сделал еще шаг. Еще. Силуэт его совсем исказился в потоках раскаленного воздуха. «Да куда же он прется?» — заговорил Винт. Но тут капитан отпрыгнул к противоположной стенке и двинулся обратно, не опуская прибор. Примерно на середине коридора остановился, словно прислушиваясь к чему-то, положил пластиковый ящик у стены, пригнулся, побежал к остальным. Винт бросился навстречу, открывая флягу с водой. «Справа пустота!» — крикнул Ожог. «Другой коридор или подсобное помещение!» Он вырвал флягу из рук Винта. Лицо капитана пылало, правый глаз казался сгустком крови. Он плеснул воды на лицо, облизнулся. «Константин, быстро туда! Жарик, за ним со взрывчаткой! Пулемет здесь оставить!» Дернувшийся с места пулеметчик остановился, поставил печенек на пол и, прикрывая лицо растопыренной пятерней, побежал за Костей. Встав над пластиковым ящичком, тот снял с петель на поясе долото и молоток, вручил Жарику, указав место в полуметре над полом. Ожог плеснул воды из фляги на ладонь и растер по щекам. Он все пытался отдышаться, но воздух стал слишком горячим и спертым. «Дядь Василь, мне трудно дышать», — прошептала Настя, расстегивая верхние пуговицы куртки. Толкнув ее в дальний конец коридора, лесник сказал: Ляг на пол и попробуй не напрягаться». Жук кивнул, соглашаясь. «Кабан, винт, к двери, тоже ложитесь. Надо экономить кислород». «Дай флягу», — сказал лесник, протягивая руку. Другой он вытащил из кармана чистую тряпку. Капитан глянул на него, отдал фляжку и шагнул вслед за остальными поближе к двери. Лесник положил тряпицу на ладонь, плеснул немного воды, сжал ткань, чтобы хорошо пропиталась. Поднял голову. Казалось, стены и решетка на другом конце коридора плавятся. В струящемся воздухе было видно, как Костя пассатижами торопливо обжимает капсулы-детонаторы. У ног его лежали 4 шашки. Из дрожащего марева прибежал Жарик. Глаза были выпучены, лицо багровое, грудь, осыпанная бетонной крошкой, тяжело вздымалась. Долговязый Костя, похожий на цаплю, нагнулся и стал вместо пулеметчика долбить отверстие в стене невысоко над полом. «Воды!» — прохрипел здоровяк. Выхватив у лесника флягу, сделал большой глоток. «Винт, смени!» — велел Жук, ногой толкая десантника, который лежал на боку у двери. Тот вскочил и рванулся по коридору к Косте. Отдав инструмент, подрывник вернулся к отряду. Худое лицо с большим крючковатым носом, шея, руки — все было мокрое. Пот тек тонкими струйками, они засыхали, впалые щеки стали полосатыми. Серые волосы Кости стояли дыбом и потрескивали. Подрывник вдохнул несколько раз. Лесник приладил ему на лицо мокрую тряпку. Костя побежал обратно. Навстречу, пошатываясь, уже шел винт. Ему было совсем нехорошо. Жарик сел у стены, вытирая пот со лба. «Тяжело нам, командир», — прохрипел он. «Дышать вообще нечем». Лесник, истекая потом, отступил в самый конец коридора, но легче не стало. Воздух сушил рот и нос, затвердевшие губы потрескались. Настя лежала ничком, прикрыв лицо руками. Лесник присел возле нее. «Что такое твой Борг?» — спросил он, тяжело сглатывая. «Где он прячется?» Сидящий в углу Жарик покосился на девушку. «Расклеилась сопля!» — презрительно прогудел он. «Заткнись, мясо без мозгов!» — не оборачиваясь, бросил лесник. Жарик хохотнул. «Это кабан мясо! Опять мимо, дед!» «Какое я тебе мясо!» — зашевелился лежащий рядом кабан. «Сейчас получишь, слышь?» «Всем тихо!» — прикрикнул Ожог, рубанув ладонью воздух. Приковылял винт и тут же повалился на колени, приник лбом к стене. Лесник протянул ему флягу, но десантник не заметил. Он стоял с закрытыми глазами. Сразу за ним прибежал Костя. Рот его был разинут. Губы совсем потрескались, язык распух, волосы слабо тлели. «Хы!» — начал он и мучительно заперхал, будто курильщик, наглотавшийся дыма. Содрогаясь всем своим длинным костлявым телом, подрывник поднял руки и резко опустил их. «Их! Хы!» Он повалился под стенкой. «Ложись!» — заорал Ожог, падая вместе с ним. Лесник рухнул на бок, прикрывая голову руками. Впереди рвануло, волна невыносимого жара накатила на них, и сталкер услышал, как трещат волосы на висках. Ему показалось, что глазные яблоки вскипают. «За мной!» — крик Ожога едва донесся сквозь адское гудение жарки. Капитан вскочил, рванулся вперед, подхватив рюкзак. Лесник приподнял Настю, потащил за собой. Девушка, вцепившись в его поясницу и низко пригнувшись, быстро перебирала ногами. Жарик с пулеметом на спине, сжимая одной рукой Костю, а другой — его рюкзак, побежал к пролому, оставшемуся от взрыва. Следом двигались кабан и винт. Навстречу ударил ветер. Воздух из помещения за стеной хлынул в коридор. Настя не успела вдохнуть. По лицу будто хлестнули тяжелой холодной простыней. Она закашлялась, разинув рот, упала. Лесник схватил ее за плечи и впихнул в темный пролом. Взрыв разворотил стену. Потолочная плита просела, накренившись. Сталкер шагнул в темноту следом за Настькой, все еще придерживая ее. «Быстро, быстро!» — орал Ожог. Он стоял у дыры и подталкивал каждого, кто подбегал к пролому. Жарик пихнул внутрь Костю, почти потерявшего сознание. Обливаясь потом, с трудом дыша, пулеметчик влез следом. Ожог выбрался последним. Цыган опустился на корточки, подсвечивая фонариком, изучил крышу кабины. «Да, это тебе не пассажирский лифт в жилом доме. Хорошая сталь, толстая арматура, крепления и блоки. Кое-что поржавело со временем, но в целом конструкция крепкая. Не сломать». Он выпрямился и пнул лист металла. Обошел крышу по периметру, то тут, то там, ударяя каблуком. «Кажется, вот здесь слегка шатается». Цыган присел, постучал по ржавому пятну на крыше. Посмотрел вверх. Спускаясь, метрах в 10 выше, он заметил широкую каверну в бетоне, похожую на сделанную при строительстве нишу для ремонтных нужд. Рамир взглянул на протертые до дыр черные от солидола тряпки на ладонях, взялся за трос, подпрыгнув, обхватил его ногами и полез. Он выдохся уже на 4-м метре, когда достиг следующей укреп-балки. Качнувшись, вцепился в нее, перебирая руками по тросу, сел и опять глянул вверх. Этак он до ночи тут проползает. Черт бы побрал деда Пахома с его добрыми советами. Поразмыслив, Рамир освободил руки от остатков ткани, стащил с плеч лямки рюкзака и некрепко обвязал их вокруг балки. Продолжать все эти трюки с ношей на спине было слишком сложно. Вздохнув, он опять полез и больше не останавливался. Времени на отдых не было. «Нет покоя для грешных», — пробормотал он, преодолевая очередной отрезок пути. Вот и третья балка. Дыра где-то над ней. Еще одно небольшое усилие. Рамир вцепился в трос, прижался щекой к колючей поверхности и сделал несколько глубоких вдохов. Руки дрожали. Он задрал голову. Каверна уже недалеко. Последний рывок. Ладонь соскользнула с троса, и Рамир закачался на одной руке. Дьявол! Пальцы ослабели, с трудом держали трос. Если упасть с такой высоты на кабину, с торчащими из крыши железяками, он все кости переломает. Трос вонял солидолом. Рамир закашлялся. Не для того он сюда залезал, чтобы сдохнуть, свалившись на крышу лифта. Впрочем, не для того ли он пошел в подземелье, чтобы сдохнуть по собственному желанию, а не погибнуть от пуль мстителей? Трос, закручиваясь, качнулся к стене. Цыган оттолкнулся ногой, по дуге пролетел через шахту и стукнулся плечом о противоположную стену. Застонав, вцепился в край широкого отверстия, отпустил трос, подтянулся, упираясь ногами ботинок в шершавый бетон. Сунул руку внутрь, нащупывая, за что бы ухватиться. Фонарик на плече осветил заросли ржавых волос в глубине ниши. Рамир невольно отшатнулся, заскользил вниз, лишь в последний момент схватился за выступающий из бетона металлический уголок и повис. Пальцы пронзила боль, и они соскользнули. Трос висел сзади, по оси шахты. Цыган оттолкнулся, поворачиваясь, прыгнул к нему. Хотя скорее упал, а не прыгнул. Он пролетел метра полтора, прежде чем сумел ухватиться. Ладони с ободранной кожей будто кипятком ошпарило. Скрежетнув зубами, он застыл на качающемся тросе, приник к нему и зажмурился. Подождал, пока перед глазами перестанут плавать круги, а амплитуда раскачивания уменьшится, и влез немного повыше. Еще немного. Еще. Вновь поднявшись на высоту ниши, оглядел ее. Бетон, которым была облицована рама, утопленная в стену шахты опалубки, в одном месте растрескался и осыпался, обнажив вертикальный каркас, сваренный из железных уголков. За ним и была каверна. Ржавые волосы росли в глубине. Свободное место там есть, хотя его совсем мало. Он вновь раскачал трос, в нужный момент выбросил перед собой руку и вцепился в боковину рамы. Другой Рамир держал трос. Просунув внутрь голову и плечи, осмотрелся. Фонарик светил слабо, аккумуляторы садились. Скоро он останется в полной темноте. Густые заросли оплетали всю противоположную стену ниши. Цыган прикинул расстояние, пролез в дыру, извиваясь как змея, развернулся. Волосы едва заметно зашевелились. Он лег на краю, спиной к ним, и выглянул. Луч фонарика скользнул вдоль шахты. Рамир достал из-под сумка гранату, выдернул кольцо, отпустил рычаг предохранителя и швырнул ее вниз. Отпрянул, спиной ощущая ржавые волосы совсем рядом. Они еле слышно зашелестели, будто почуяли добычу, хотя скорее просто шевельнулись в легком движении воздуха. Если не получится, ему отсюда уже не выбраться. Внизу рвануло, от лифта ударила волна, грохот взлетел по шахте и у Рамира заложило уши. Он лежал ничком, закрыв глаза. Что-то скрежетнуло, просев, и все стихло. Подождав немного, цыган выглянул и выругался. Трос-то он отпустил, тот опять болтался посреди шахты. Первый раз Рамир прыгнул с перепугу, неожиданно увидев ржавые волосы, едва не убился тогда, окончательно разодрал ладони. Теперь опять прыгать на трос? Ему стало муторно при этой мысли. Цыган обежал взглядом шахту, вернее то, что мог разглядеть в свете почти угасшего фонарика. Надо решаться, иначе он останется в темноте, и тогда конец. Пошарив в кармане на бедре, он вытащил моток бечевки. Из нагрудного кармана достал гайку. Привязал к ней бечевку, размотал. Только как кинуть? Тут и не замахнуться. С третьей попытки гайка закрутилась вокруг троса. Рамир потянул, трос поехал к нему, и бечевка соскользнула. Он стукнул кулаком по бетону, тут же испуганно глянул через плечо. Ржавые волосы были совсем близко. И совершенно нет места для нормального замаха. Он бросал еще четырежды. Наконец, бечевка зацепилась за надорванную железную жилу, из которых был сплетен трос. Тогда Рамиру удалось подтащить его к себе. Он вцепился обеими руками, боясь упустить. От усилий и нервов Рамир весь покрылся потом. Руки вновь дрожали. Не теряя больше времени, он соскользнул с края ниши, кинув прощальный взгляд на ржавые волосы, которым так и не достался, полез вниз на качающемся тросе. Натертые мозоли на ладонях давно лопнули и немилосердно соднили. Матерясь в полголоса, цыган сполз до предпоследней балки, качнувшись, ухватил рюкзак. Кое-как развязал лямки, которые специально стянул так, чтобы было легко справиться с ними. В быстро слабеющем свете фонарика он уже почти на ощупь проверил крышу кабины. Так и есть. В проржавевшем углу, где была скользкая мелкая лужица, теперь испарившаяся от взрыва, изъеденный коррозией металл погнулся и сломался в одном месте. Рамир несколько раз ударил каблуком, пробивая и расширяя дыру. Сев на корточки, достал из-под сумка две последние гранаты. Пришлось слегка повозиться, пропуская бечевку под скобу предохранителю одной. Пальцы от напряжения плохо слушались. Закрепив связку на гайке морским узлом, цыган вытащил кольцо, отпустил рычаг и кинул гранаты вниз. У него было 3 секунды. Он схватил трос, взлетел на нижнюю балку и распластался у стены, накрыв голову рюкзаком. Гранаты взорвались. Лязг, скрежет металла по бетону. Крыша накренилась и одной половиной свалилась внутрь. Покореженная кабина сдвинулась с места, ее с жутким скрипом протащило по шахте, но потом, судя по звуку, сломалась какая-то стенка. Кабина провалилась. Она ухнула вниз, и у Рамира на мгновение захватило дух от ощущения бездонной глубины под ним. Шахта шла дальше на многие десятки метров. Фонарь, мигнув, погас. Цыган сморщился. Далеко внизу под ногами раздался лязг и грохот. Кабина упала. То ли достигла дна, то ли опять где-то застряла. А Рамир остался торчать в полной темноте на стене шахты.